Сатирики от зависти съедают свои тупые перья. А чего стоит фраза «хотели как лучше»? Далее. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший. Его оговорки потянули на две книги. Даже термин появился «бушизмы» как синоним глупости. Кто-нибудь станет утверждать, что премьер-министра России или в президенты США выбиваются идиоты? Никто не станет. Так и Любаня моя. Она не идиотка, просто у нее речь сумасшедшего. И ведь все, что она несет, по смыслу понятно и по экспрессии точно. Поссорилась в деканате с секретаршей, которая потеряла ее зачетку. Теперь головная боль — все зачеты и результаты экзаменов восстанавливать. Люба так описывает свою реакцию. Я упала в обморок от возмущения, развернулась и ушла. Ну, со временем я превратилась в переводчика с Любочкиного на русский. Сходили в театр в компании моих приятелей. Она делится. Смотрели с Кирой «Три сестры в МХАТе». Я получила неизменное удовольствие. Народ притих, думает, что там у Чехова крамольного. «Неземное», — перевожу я. Люба получила неземное удовольствие. Когда она употребляет иностранные слова, это вообще швах. Увидела дом на набережной, прямо дежустив у меня, как будто я тут раньше была. Дежавю, поправляю я. Дежустив — это десерт. И начинаю сама смеяться, придумав. Встретились как-то дежавю и дежустив. Мои попытки привить ей литературную речь кончились полным провалом. «Люба, в замке поворачивается ключ». А я как сказала? Повернулся замок в двери. Подумаешь, ну ты же поняла. Люба, так не говорят. Он обманул мои иллюзии. Иллюзии — это уже обман. Значит, он дважды обманул. Люба, как сказать по-русски? Я улыбалась всем телом. Так и сказать. Ну, в добавление к изысканной речи, Люба имеет неистребимый южно-русский акцент. Ее хэканье особенно заметно, когда звук «г» идет пересогласный. Мой муж Сергей обожал придумывать для нее каверзное предложение. «Любаня, скажи, Глеб показал свою гренку». Люба послушно произносит: «Хлеб показал свою хренку». Сергей специально выискивал фразы, нейтральные на русском и неприличные на украинском. «Любаня, переведи, куда бумагу деть?» Наверное, с той ее нелепой фразы про первую любовь и началась наша дружба. Отбросив столичный снобизм, я с интересом смотрела на девушку. «Я Люба», — представилась она, — «а ты?» «Кира». «Как Кира полностью?» «Ну, и полностью, и кратко только Кира». «Запомню, как революционер, но без окончания». «Какой революционер?» «Ну, Киров, не знаешь, что ли?» Говорят, его Сталин от ревности зарезал в попытке самоубийства. Вообще-то Кирова убили в Ленинграде. А кто говорит, что в Москве? Я в станкостроительном учусь. А ты где? В МГУ на химическом факультете. В самом МГУ? Зашибись. Ее восхищение мне польстило. Но Люба вспомнила, что она тут по делу. Слушай, что мы с тобой болтаем, когда у меня судьба рушится? Где Тимирязев? Это кто стоит? Она показала на памятник у Никитских ворот в конце Тверского бульвара, на углу Герцена, ныне Большой Никитской. Я честно призналась, что не знаю. Кстати, потом мы любили экзаменовать москвичей. Где памятник Тимирязеву? Или кому памятник в конце Тверского? 8 из 10 не знают, а памятник большой, как уменьшенная копия снесенного Дзержинского. Его почему-то не замечают. Вот он, видишь, затрепетала Люба, когда мы подходили. Ну, со спины я не могу сказать, кому памятник. Да не памятник, Антон. Я сейчас описываюсь, он с цветами. Молодой человек, внешность которого я бы описала как табуретка с ушами, действительно держал букет цветов. Трогательно. Рука вытянута, словно капающее эскимо держит. Тюльпаны поникли, согнулись, смотрят в землю. На! Он протянул Любе букет и уставился на меня.